По совершении условия Бернабо остался, а Амброджиола при первой возможности уехал в Геную. Прожив здесь несколько дней и с большой осторожностью осведомившись о названии улицы и о нравах той дамы, он услышал то же и еще большее, чем слышал от Бернабо, почему его затея представилась ему безумной. Тем не менее, познакомившись с одной бедной женщиной, которая часто ходила к той даме и которую та очень любила, он, не успев побудить ее ни к чему иному, подкупил ее с тем, чтобы она велела внести его в ящики, устроенным им по своему способу, не только в дом, но и в покой почтенной дамы. Здесь, будто имея надобность куда-то пойти, та женщина, согласно указаниям Амброджиола, и попросила поберечь его несколько дней. Когда ящик остался в комнате и наступила ночь, Амброджиола рассчитал час, когда дама заснула, открыл ящик кое-какими своими орудиями и тихо вступил в комнату, в которой горел свет. Тогда он принялся рассматривать расположение комнаты, живопись и все, что там было замечательного, запечатлевая это в своей памяти. Затем, подойдя к постели и заметив, что дама и бывшая с ней девочка крепко спят, тихо раскрыв ее, всю увидел, что она так же красиво нагая, как и одетая, но не открыл ни одного знака, о котором мог бы рассказать, кроме одного, бывшего у нее под левой грудью, то есть родинки, вокруг которой было несколько волосков, блестевших, как золото. Увидев это, он тихо закрыл ее, хотя, найдя ее столь прекрасной, он и ощутил желание отважить свою жизнь и прилечь с ней, тем не менее, слыша, что относительно этого она строга и неприступна, он не отважился. Свободно проведя большую часть ночи в ее комнате, он вынул из ее ящика кошелек и верхнее платье, несколько колец и поясов, и, положив все это в свой сундук, снова вошел в него и запер, как прежде. Так он делал в течение двух ночей, так что дама о том и не догадалась. Когда настал третий день, та женщина, согласно данному приказанию, вернулась за своим ящиком и отнесла его, откуда доставила. Выйдя из него и ублаготворив женщину, согласно обещанию, он, как мог, скорее вернулся с указанными вещами в Париж до назначенного им срока. Здесь, созвав купцов, бывших при разговорах и закладах, он в присутствии Бернабо сказал, что выиграл положенный между ними заклад, ибо исполнил то, в чем похвастался. А в доказательство, что это правда, он, во-первых, описал расположение комнаты и ее живопись, затем показал и привезенные им вещи дамы, утверждая, что получил их от нее. Бернабо сознался, что комната так именно расположена, как он говорит, и сказал, что признает те вещи за принадлежавшие в самом деле его жене, но заметил, что он мог разузнать от кого-нибудь из слуг о расположении комнат и таким же образом овладеть и вещами. Потому если он не покажет чего другого, то это представляется ему недостаточным для того, чтобы тот мог сказаться победителем». Потому Амброджиола сказал: «Поистине этого было бы достаточно, но так как ты желаешь, чтобы я сказал больше, я скажу. Скажу тебе, что у Мадонны Джиневры, твоей жены, под левой грудью порядочная родинка, вокруг которой до шести волосков, блестящих, как золото». Как услышал это Бернабо! Ему почудилось, точно его ударили ножом в сердце. Такую печаль он ощутил. Совсем изменившись в лице, если бы он и не произнес ни слова, он тем ясно показал, что сообщенное Амброджиола справедливо, и по некоторым времени сказал: «Господа, то, что говорит Амброджиола, справедливо, потому как он выиграл, пусть и придет когда угодно, и ему будет заплачено». Так на следующий день он сполна заплатил Амброджиола. Выехав на другой день из Парижа, Бернабо отправился в Геную, ожесточенный духом против жены. Приближаясь к городу, он не пожелал вступить в него, а остался в 20 милях в одном своем поместье. Одного из своих слуг, которому очень доверял, послал с 2 конями и письмом в Геную, написав жене, что он вернулся, и чтобы она прибыла к нему с слугою, а ему тайно приказал, что когда он с женой будет в местности, которая покажется ему удобной, он без всякого милосердия убил бы ее и вернулся бы к нему. Когда слуга прибыл в Геную, отдал письмо и исполнил поручение, жена приняла его с большой радостью, и на другое утро, сев с слугою на коней, поехала по дороге к своему поместью. Путешествуя вместе и рассуждая о разных вещах, они прибыли в лощину очень глубокую, уединенную, окруженную высокими скалами и деревьями. Так как слуге это место показалось таким, что он может безопасно для себя исполнить приказание своего хозяина, он вытащил нож и, схватив даму за руку, сказал: «Мадонна, поручите душу Богу, ибо вам придется, не ходя дальше, умереть». Увидев нож и услышав эти слова, дама совсем испуганная сказала: «По милосердству, ради Бога, и скажи, прежде чем убить меня, чем я тебя оскорбила, что ты должен убить меня?» «Мадонна», — ответил слуга, — «меня вы ничем не оскорбили, а чем вы оскорбили вашего мужа? О том я знаю лишь потому, что он велел мне без всякого милосердия к вам убить вас на этом пути. Если бы я того не сделал, он обещал повесить меня. Вы знаете, насколько я ему обязан, и могу ли я сказать «да» или «нет» в возложенном им на меня деле? Господь ведает, мне жаль вас, а иначе поступить я не могу». Дама в слезах сказала: «Смилуйся, ради Бога! Не пожелай сделаться, услуживая другому, убийца человека, никогда тебя не оскорбившего. Господь все ведущий знает, что я никогда не совершала ничего, за что должна бы получить от моего мужа подобное воздаяние. Но оставим пока это. Ты можешь, коли пожелаешь, заодно угодить Богу и своему хозяину, и мне. Таким образом, возьми это мое платье, дай мне только твой камзол и плащ. С ними вернись к моему и твоему господину и скажи, что ты убил меня. А я клянусь тебе жизнью, которую мне даруешь, что я удалюсь и уйду в такие места, что ни до тебя, ни до него, ни в эти страны никогда не дойдут обо мне вести». Слуга, неохотно снаряжавшийся убить ее, легко поддался чувству сострадания. Потому, взяв ее платье, отдав ей дрянной камзол и плащ, и оставив при ней несколько денег, какие были, он попросил ее удалиться из этих мест и оставил ее пешую в лощине, а сам отправился к своему хозяину, которому сказал, что не только исполнил его поручение, но и покинул ее мертвое тело среди стаи волков. Бернабо по некоторому времени вернулся в Геную, и когда об этом деле узнали, сильно порицали его. Дама осталась одна неутешная. Когда настала ночь, она, изменив насколько можно свой вид, пошла к одному двору, что был поблизости. Здесь одна старуха доставила ей все нужное, и она приладила по себе камзол, укоротила его, сделала себе из своей сорочки пару шаровар, остригла волосы и, обратив себя по виду в моряка, направилась к морю, где на счастье встретила каталонского дворянина по имени сеньора Энкарарха, сошедшего со своего корабля, стоявшего неподалеку в Альби, чтобы прохладиться у одного источника. Вступив с ним в разговор, она устроилась при нем в качестве служителя и села на его судно, называя себя Сикурана из Финали. Здесь, когда почтенный человек приодел ее в лучшее платье, она принялась служить ему так хорошо и искусно, что вошла к нему в чрезвычайную милость.